Глава 9. Не прошло и недели, как бывшая свекровь привела в действие очередной план по сведению счетов с неугодной невесткой и собственным внуком. Мы с Димкой уже собирались ложиться спать, когда в двери постучала очередная квартирантка. Боже, и где только Алина Дмитриевна находит этих несчастных? Но будто мне мало. Эта неадекватная оказалась гораздо наглее всех, кто был до нее, и вызвала полицию. И теперь я, пытаясь успокоить ревущего ребенка, доказываю полицейскому, что никаких денег в качестве залога не получала. Кто бы только знал, как меня все это уже достало. «Она воровка!» – настаивает очередная жертва интриг Алины Дмитриевны, вскрикивая это несчастному полицейскому, явившемуся на вызов. «Спокойно!» – нервничает полицейский, записывая мои данные в протокол. «Разберемся?» Димка снова начал хныкать. Едва мне удается его немного успокоить, как в мою сторону летит очередная порция оскорблений. Не нервничать в такой ситуации просто невозможно. Конечно, ребенок реагирует, если мама понятия не имеет, как отвадить сумасшедшую тетю. А теперь еще и полицию. «Да не брала я у нее денег», — выдыхаю устало. «Мне кажется, что кошмар, в котором мы с сыном живем уже не первый месяц, никогда не кончится». «Не ты, так подельница твоя!» — снова поднимает визг женщина. «Боже, вот бы и шла к этой подельнице! Чего ж вы ко мне все идете?» «Разбирайтесь с тем, кому отдали свои деньги», срываясь на женщину. Нервы на пределе, и Димка снова заходится плачем. Умом я понимаю, что должна сохранять спокойствие. Я же мама. Но как же это трудно сделать, когда кто-то целенаправленно достает? «Ах ты дрянь!» Снова срывается женщина. «По-хорошему, я могу ее понять. Она отдала деньги, не понимая, что становится козлом отпущения в подлой игре моей свекрови. Но и уступить тоже не могу. Конечно, меня не могут выселить. И, конечно, весь этот кошмар закончится тем, что женщине придется уйти. Но как же мне все это надоело! Еще и полиция! За что весь этот ужас свалился на наши с сыном головы? «Прекратите!» – рычит полицейский. Он оторвался от протокола и серьезно посмотрел на женщину. «Какая сумма была уплачена вами в качестве залога?» Та называет сумму. Но хуже другое. Свекровь привлекла к своей схеме еще и риэлтора. И от этого сумма, которую потенциальные квартиранты вынуждены платить, непонятно за что, стало больше. «Я не виновата в том, что вас обманули. Говорю в надежде, что этот ужас закончится хотя бы на сегодня. Пожалуйста, оставьте нас в покое». «Вы бы молчали, гражданка», — говорит мне полицейский назидательно. «Хорошо, если административным штрафом отделаетесь». Земля под ногами качнулась. Я едва устояла на ногах, сжимая ребенка из последних сил. «Каким штрафом?» – спрашиваю потухшим голосом. «Только этого мне не хватало». «За что?» «А как вы думали?» – говорит полицейский. «По нему видно, что мы обе его порядком достали уже. И будь его воля, то давно бы смылся подальше от нашего балагана. Вы обманом взимаете плату за услугу, которую не собираетесь оказывать». Руки резко похолодели, и колени начали дрожать. «Так тебе и надо», – торжествующе заявляет женщина. Я почти не вижу ее из-за навернувшихся на глаза слез. Неужели этот кошмар никогда не кончится? Тимка обхватил мою шею маленькими ручками и пронзительно заплакал. Совсем как взрослый, который все понимает, но ничего сделать не может. Бедный мой мальчик, замучили тебя эти нелюди. Смотрю сначала на женщину, потом на полицейского, и хочется провалиться сквозь землю. Но так сделать у меня не получится. Уж не знаю, к счастью или горю. Зажмурив глаза, я мысленно произношу молитву. Просто потому, что не знаю, чем еще помочь себе в трудный момент. Что здесь происходит? Отрывает меня от молитвы строгий голос с властными нотками. Я слишком хорошо знаю этот тон. И, конечно, сразу узнаю его обладателя. Как собака хозяина, ощущаю его присутствие. И каким-то чудесным образом это, не в первый уже раз, вселяет в меня уверенность и силу. Голоса разом смолкли, даже Димка перестал хныкать. Я уже не говорю про полицейского, который уставился на Руслана, как на внезапно явившегося пришельца. Будь я на месте мужчины, уже стушевалась бы и постаралась не отсвечивать. Никогда не любила повышенного внимания. Но Руслан, к счастью для меня, не настолько пуглив, чтобы отступить в критический момент. Он посмотрел на полицейского, как на вошь. Это мужчина умеет, как никто другой. Полицейский немного замешкался, а потом отрапортовал ситуацию, как на ковре у начальства. Гражданка обманом отбирает деньги у людей, обещая сдать комнату в аренду. Разбираемся? Серые льдинки впились в меня, по коже прополз холодок. Я мотаю головой из стороны в сторону, тихо давая так понять, что все сказанное неправда. Не знаю, понял ли мой ответ Руслан. Он достал из кармана мобильный телефон и набрал чей-то номер телефона. «Срочно приезжай по тому адресу, который я прислал», — говорит мужчина в трубку. «У тебя 15 минут». Не знаю, кому он звонил и что услышал в ответ. Но само его присутствие в сочетании с холодной невозмутимой уверенностью в себе произвели ошеломляющее впечатление на присутствующих. Полицейский замер с ручкой в руке. Его глаз нервно дернулся. Наглая квартирантка тихо охнула и, уронив челюсть, уставилась на Руслана. Я, хоть и привыкшая к властной манере его величества, почувствовала на себе властную ауру, слишком давящую, чтобы игнорировать это ощущение. И только Димка как-то заметно расслабился и, засунув большой палец в рот, уложил голову мне на плечо. «А вы кем приходитесь, гражданки?» Первым ожил полицейский. «Она моя невеста», кольнув холодным взглядом, отвечает Руслан. Дамочка всплеснула руками, а я закатила глаза. Моя реакция не ускользнула от внимания мужчины, и, боюсь, ему она не понравилась.